Глава 36. Данила. «Поздравляю еще раз», — говорит уже на прощание варвар. «Если честно, думал, ты последним женишься. Хорошо, что все иначе вышло». «Да, я сам не планировал, ты же знаешь. Кто вообще о таком думает в нашем возрасте?» «И то правда. Пока мы прощаемся, Марина с сестрой о чем то говорят с Ладой. Я сам не понял, что произошло и как они так быстро успели подружиться. Главное, стоило только отвернуться на минуту, как они уже едва ли не лучшие подруги. Это плохо. Так быть не должно. Я, когда Марину нанимал, думал, компания ее не примет. Девчонкам вообще не принято принимать новых людей, но Марина словно особенная. У нее есть удивительная способность очень быстро располагать к себе людей». «А мы все», — сообщает Лада и обвивает варвара за руку. «Нам пора. Молодоженам наверняка хочется остаться наедине». «Да, уходим». Гордей протягивает мне руку, я ее пожимаю, а затем провожаю их до автомобиля. Там мы перебрасываемся еще парой фраз, и они уезжают. Я несколько минут смотрю на уже закрывшиеся автоматические ворота и не спешу возвращаться. Варвар, как и было оговорено еще во время спора, притащил в подарок бутылку. Я должен испытывать удовлетворение, но на душе почему-то кошки скребутся. Какие-то непонятные у меня чувства вся эта ситуация вызывает. С одной стороны, все прошло гладко. Варвин поверил в мою такую скорую женитьбу, бутылка у меня в доме, и я со спокойной душой могу поставить ее на стол перед семьей. Но не должно быть никаких «но», а они есть. Она есть. Марина. За прошедшую неделю я всячески избегал встреч с ней и загружал себя работой. В первые дни казалось, что все хорошо, и ничего сложного в этом всем нет, да и влечение мое к ней придуманное. Но потом, когда Марина, как ни в чем не бывало, зашла ко мне в кабинет, меня накрыло сильнее. Она, улыбаясь, что-то уточняла, а я смотрел на нее, как идиот. Улыбаться хотелось, но я, конечно же, сдержался. Марина хоть и ничего и не увидела, но я-то почувствовал, осознал, принял. Уже это не вселяло уверенности, что год будет легким. Оставалась надежда на то, что ребенок у Ани не от меха, и тогда Ребровых можно будет отправить за границу после родов. А там еще какое-то время, и срок закончится. Теперь вот думаю, что год в контракте был лишним. Можно было прописать месяц или два, а затем разойтись. Друзьям сказал бы, что разглядел в Марине меркантильную расчетливую особу, и чтобы не портить себе жизнь, развелся. Теперь такое не скажешь. Они ее видели, они с ней разговаривали. Мне никто не поверит, да и у самого язык не повернется подобное заявить. Как все-таки плохо подействовала моя же теория сближения. Можно ведь было просто пройтись по сухим фактам. Да и не расспрашивали ни меня, ни Марину особо. Почему-то друзья сразу ее приняли и одобрили, лишних вопросов не задавали, словно чувствовали. Что чувствовали? Турбин. Вопрос, конечно же, остается без ответа. Я захожу в дом, украшенный по поводу торжества. Красиво все сделано, простенько, но со вкусом. Тратиться на фиктивную свадьбу не было смысла, так что мы ограничились росписью, небольшим тортом и парой блюд. Друзья, конечно, потребуют проставиться, но это позже. Отложим по причине беременности, а затем родов Ани. А там, может, и забудут. Хотя сомнительно, конечно. Зная друзей, они потребуют празднества сразу по двойному поводу. И рождение ребенка, и росписи. Ани с Мариной в зале нет, только прислуга. Они убирают стол, мишуру, разбросанную Ладой с варваром, и декорации. Через час здесь и следа не останется от церемонии. Подхватив принесенную Гордеем коробку, поднимаюсь на второй этаж в свой кабинет. Надо хоть присмотреться к этой бутылке с вином. Может, удастся увидеть бриллианты при тщательном осмотре. Мой кабинет находится в конце коридора, в самой отдаленной части, чтобы как можно меньше людей могло к нему добраться. Проходя мимо комнаты Марины, задерживаюсь. Не знаю, зачем, ведь дверь закрыта. Я, конечно же, не увидеть ее, не услышать не могу. Подумываю позвать Марину с собой. Она все таки имеет право увидеть то, ради чего подписывала контракт. Но вовремя эту мысль отбрасываю. Придумал тоже позвать. Марина возникает передо мной на половине пути. Улыбающаяся вылетает из комнаты Ани и едва не сталкивается со мной. Останавливается буквально в паре сантиметров, а затем, увидев коробку с бутылкой, отшатывается. «Надеюсь, наши старания стоили того, и там действительно бутылка». «Там она. Мне Гордей сказал, что принес ее. «Поздравляю». «Хочешь увидеть?» «Нет, Турбин, нет. Не это ты должен был сказать. Хорошего вечера, до свидания, увидимся позже. Что угодно, но не то, что вышло». Марина поначалу мнется, смотрит то на меня, то на коробку, а затем кивает. Вместе следуем в кабинет. Я ставлю коробку на стол, вскрываю ее и достаю бутылку с вином. Ту самую, которую проиграл и из-за которой сейчас так неспокойно на душе. Не из-за нее, конечно. Но если бы не мой азарт и ветренность, не было бы у меня сейчас проблем по имени Марина. «И это все? Хмыкает Реброва. «Весь сыр Бор из-за вот этой бутылочки? Обычная вроде бы или стоит дорого?» Она протягивает руку и касается стекла. «Дорого, Марина, очень дорого. Реликвия, редчайший экспонат». «Вот как». Руки Марина тут же убирает, словно боится, что этот самый экспонат развалится, если к нему прикоснуться. Мама, как оказалось, очень дорожит этой бутылкой, поэтому вернуть ее было принципиально важно. Никогда бы не подумала, что эта потрёпанная вещь может стоить больших денег. Я бы ни за что не купила. «Есть настоящие ценители», — выдаю многозначительно. Мне неудобно, что я ничего ей не рассказываю о бриллиантах, но будет лучше, если эта тайна пока останется нераскрытой. «Данил». Марина, как всегда, за словом в карман не лезет, приступает к делу. «Я поговорить хотела». «О чем? «Если реликвию ты уже вернул, мы можем ночевать в разных спальнях?» Вообще, в моих изначальных планах фигурировало неплохое времяпрепровождение с Ребровой. Я думал, что удастся затащить ее в постель, и год не заботится о поиске любовницы. Тем более, что после последней этих самых любовниц заводить больше не хотелось. Слишком много нервов, скандалов, выноса мозга. Марина же спокойная, связанная контрактом, хоть там и не прописано интимное сближение. Но если бы нам понравилось, то почему нет? «Да, можем. Думаю, варвар не станет проверять». Равнодушно пожимаю плечами. «Больше нет необходимости изображать пару. Да и видеться, за редким исключением тоже». «Да, это будет идеально». Марина вроде бы говорит спокойно, но мне кажется, что она язвит. «Сосредоточимся на исполнении контракта», — добавляет уже сухо. «Я пойду, на реликвию уже насмотрелась». «Хорошо, иди». Марина уходит, тихо прикрыв за собой дверь. А я достаю Рокс и наливаю себе виски. После нескольких глотков становится немного легче. Я рассматриваю бутылку. Сейчас, когда я точно знаю, что внутри есть мешочек, в котором спрятаны бриллианты, сразу видно, что это никакой не осадок, а инородное тело. Отлично, все на месте. Наверное, моя находчивость как раз в бабку. Иначе бы ни бутылки у меня сейчас не было, ни бриллиантов.